Шестерка. 19-й этаж. Стены коридора, в котором стоят Асука и Камакура, бежевые или коричневые. Их цвет выглядит глубоким и дорогим. По обе стороны тянутся ряды дверей гостевых номеров. Освещение кажется тусклым. Вокруг так тихо, что голоса и даже звуки дыхания тут же отзовутся эхом. «Тут сообщение от Инуи», — раздается голос Эдо в наушнике. Камакура вздрагивает и бросает взгляд на Асуку. «Что там?» «Хочет знать, как идут дела». «Скажи ему, чтобы скрестил пальцы». «Если мы не выходим на связь, значит, еще не закончили работу. К чему эта спешка?» «Может, он уже на пороге сделки», — предполагает Эдо. Инуи действительно упомянул какую-то сделку во время последнего разговора по телефону. «Асука, Камакура, приведите Юку Камино. Позвоним, как закончим. Только не убивайте ее». Камакура, бросив еще один взгляд на Асуку, идет дальше по коридору и, остановившись у двери номера 1914, достает из кармана брюк предмет, на первый взгляд похожий на магнитный ключ-карту. Он был явно изготовлен самостоятельно. В его поверхности находится небольшое отверстие, которое Камакура подносит к сенсору на замке номера и пальцем нажимает на переключатель на обратной стороне карточки. Раздается звук открытия электронного замка. Магнитное поле, излучаемое картой, разрушает датчик. Камакура испытывает почти такое же удовольствие, как и от использования слабости живого противника, который отчаянно пытается защититься. Унижая и пытая его, он заставляет противника сдаться, разрушая его волю. Он убирает карточку обратно в карман брюк, затем достает из внутреннего кармана пиджака духовую трубку. Внутрь уже вложена стрела, покрытая веществом, лишающим человека, в которого она вонзается, сознание, погружая его в состояние, близкое ко сну. Асука тоже вооружена трубкой. Камакура опускает ручку двери и толкает ее внутрь, готовый выстрелить, заметив любое движение в номере. Асука идет вперед. Кажется, она не осознает опасности, желая первой добраться до их добычи. Большой номер состоит из двух комнат, соединенных между собой. В гостиной стоят круглый стол и диван. Поднеся трубку ко рту, женщина медленно двигается дальше. Проверив пространство позади дивана и за шторами, они оба входят в спальню. В поисках места, где мог бы спрятаться человек, Асука, не убирая трубку ото рта, направляется в ванную. Камакура быстро опускается на пол, чтобы проверить пространство под кроватью. Как следует осмотрев весь номер, они понимают, что Юки Камино в нем нет. Вынув трубку изо рта, Камакура бросает найденный в номере чемодан на кровать. «Я здесь нет, только багаж», — сообщает он в микрофон наушника. Открыв чемодан, Асука изучает его содержимое. «Ускользнула?» — спрашивает Эдо. «Она на шаг впереди». «Что будем делать?» «Я хочу, чтобы вы остались в номере. Когда Юка Камино вернется, схватите ее». «Поняла». «А мы пока проверим записи с камер. Хэйян, сделаешь?»